«Так вы говорите, что кому-то в нашем городе выпало несчастье заполучить кровь ангелов?» «Судя по всему, да», — вздохнула Лера. «Подробности мне неизвестны, но, похоже, бедолага мертв». «Чего и следовало ожидать». «Вы реально верите в этот миф? Ну, о Творце, о ангельской войне и о том, что камень несет смерть владельцу?» «То, во что трудно поверить, не обязательно является ложью», — пожал плечами Вагнер. «А дорогие камни редко приносят счастье, я, конечно, имею в виду по-настоящему ценные вещи», — добавил он, заметив, что Лера украдкой разглядывает свое помолвочное кольцо. «Место им в музее, а в частных руках они обычно становятся причиной бед, так как возбуждают в человеке самые низменные чувства и инстинкты». Алла прошла сквозь вращающиеся двери Лахта-центра, получившего народное название «Кукуруза». Этот небоскреб находится в районе станции метро «Беговая» на берегу Финского залива. Топоним «Лахта» происходит от финского слова «лахти», что означает «залив». А еще так называлось древнее поселение на Финском заливе, причем первые люди появились здесь более 3000 лет назад. Петр I построил на Лахте усадьбу, названную «Ближние дубки». Легенда гласит, что в ноябре 1724 года, спасая тонущих рядом с ней матросов, он серьезно простудился и умер 2 месяца спустя. Усадьба, в отличие от этой истории, не сохранилась. Лахта-центру предшествовал проект Охта-центра, который планировалось построить в Красногвардейском районе. Однако к нему сразу возникли претензии. Небоскреб испортил бы исторический облик города, так как должен был расположиться на территории памятника шведская крепость Ньейншанс. Под давлением общественности строительство перенесли в Приморский район. До окончания работ самым высоким объектом в Санкт-Петербурге оставалась телебашня. На высоте 460 метров установили автоматическую метеостанцию. Алла иногда бывала в этом районе и видела самое высокое здание в Европе снаружи, однако ей впервые довелось попасть внутрь. Небоскреб изначально строился как штаб-квартира концерна «Газпром», но также планировалось, что там начнут работу многочисленные общественные объекты. Строительство высотки вот уже несколько лет как закончилось, но двери Лахта-центра не открывались до недавнего времени. Лишь 4 месяца назад «Газпром» начал заселять его своими сотрудниками. Таблички на входе гласили, что к открытию готовятся медицинские и ветеринарные центры, множество офисов различных компаний, автодилеров и, самое главное, смотровая площадка, с которой видно большую часть города. Человек, с которым планировала встретиться Алла, сидел в одном из кабинетов этого здания. Охранник на входе поинтересовался, куда она направляется, и очень удивился, увидев ее удостоверение, однако пропустил, предварительно сверившись с компьютером и назвав этаж и номер офиса. Внутри все выглядело шикарно. Для тех, кто любит стиль хай-тек. Алле же, тяготеющей к старой доброй классике, все здесь казалось слишком вычурным и мультяшным, словно она неожиданно попала в фильм «Звездные войны» или «Люди в черном». Лифтов здесь было видимо-невидимо, но охранник объяснил Алле, каким удобнее всего воспользоваться. При виде двухпалубного лифта, где одна кабина закреплена над другой, она испытала приступ паники, но так как в данный момент фойе было практически пустым, рискнула войти. В лифте, который за считанные секунды поднял ее на 40-й этаж, она тоже путешествовала одна. Выйдя из кабины, Алла не удержалась и подошла к окну. Даже на этой высоте создавалось впечатление, что она висит в воздухе. А что уж говорить о 80-м. Она не стала задерживаться, боясь, что у нее закружится голова, и двинулась по длинному разветвленному коридору, глядя по сторонам в поисках нужного помещения. Оно обнаружилось довольно быстро. На стеклянной панели, закрепленной над раздвижными дверьми, значилось «Питер Риэл Эстейт» — аренда и продажа коммерческой недвижимости. Сбоку располагался звонок, на который Алла и нажала. Дверь распахнулась через секунду. Предбанник оказался просторным и оборудованным, скорее всего, весьма неудобной, но интересной по дизайну мебелью. Секретарша поднялась ей навстречу из-за прозрачного стола с широкой улыбкой, словно знала Аллу всю жизнь и была страшно рада их встрече. «Добрый день!» — поздоровалась она, прежде чем посетительница успела открыть рот. «Рада приветствовать вас в нашей компании. Полагаю, вы записались по телефону?» «Нет», — коротко ответила Алла и вытащила удостоверение СК. Глаза девушки, и без того большие, еще увеличились и округлились. «Что-то случилось?» Неуверенно спросила она, пятясь назад, как будто ожидая, что вслед за курочками незваная гостья выхватит пистолет и станет ей угрожать. «Ничего страшного не произошло», — ответила Алла. «Обычная рутина, опрос возможных свидетелей». «Свидетелей чего?» «Об этом мы поговорим с вашим начальником, Витя Ефим Осипович Слуцкий. Ваш начальник, верно? Его именно двери позади вас». «Да-да, я... Подождите, я его предупрежу». Через несколько минут Аллу пригласили в кабинет. Человек, сидевший за длинным столом, вежливо поднялся при виде нее и указал на ближайший к нему стул. Ефим Слуцкий оказался невысоким, импозантным человеком, прекрасно одетым и причесанным, укладка явно сделана в хорошем салоне. Его борода также была аккуратно подстрижена, и еще один знак того, что Слуцкий тщательно следит за собственной внешностью. На его пальце Алла заметила тяжелый перстень с большим бриллиантом, никак не меньше 5 карат. А его запястья охватывали, вопреки ожиданиям, не часы, а тяжелый золотой браслет. Алла всегда считала, что так любят себя украшать азиатские мужчины, но в чертах Слуцкого не было ничего восточного. Он поприветствовал вошедшую и сразу задал вопрос. «Интересно, чем моя скромная персона могла заинтересовать Следственный комитет?» Алла подумала, что среди тех, кто сидит в кукурузине, нет ни одной скромной персоны. Об этом говорили и гигантские размеры кабинета Слуцкого, и экстравагантная обстановка, гораздо больше соответствовавшая вкусам Аллы, нежели все, что она повидала в здании до сего момента. «Что вам известно о крови ангелов, Ефим Осипович?» Едва усевшись напротив хозяина офиса, спросила Алла. Лицо Слуцкого даже перекосилось от неожиданности, и Алла поняла, что попала в точку. Тем не менее, он быстро оправился. «Я понятия не имею, о чем вы говорите», — покачал он головой. «Что еще за кровь?» «Давайте не будем ходить вокруг да около», — спокойно сказала Алла. «Я оказала вам любезность, придя лично, а не вызвав к себе. Поэтому расскажите мне все, что вы знаете о бриллианте и о гибели Гагина, который выполнял для вас посреднические услуги. Чтобы вы не думали и дальше уклоняться от прямых ответов, скажу, что нам известно довольно много, чтобы счесть вас одним из подозреваемых. В частности, то, что претендентов на камень было двое, и один из них — вы». Слуцкий открыл было рот, чтобы возразить, но не стал этого делать. Он сел в свое кресло во главе стола и откинулся назад с выражением обреченности на лице. «Хорошо», — вздохнул он, — «спрашивайте. Но сначала скажите, почему вы связываете смерть Гагина с камнем? Ведь он, насколько мне известно, умер от астмы». «Так сообщили СМИ, чтобы не будировать ситуацию раньше времени», — пояснила Алла. «Мы уверены, что имело место убийство». «Вот как? Тогда еще один вопрос. Как вы узнали о крови ангелов?» «Это не имеет значения. Но я должен понять, откуда информация о том, что претендентов на камень двое». «Могу только сказать, что в ежедневнике Гагина есть кое-какие записи, ведь заниматься делами без ведения учета невозможно, верно? Там есть и фамилии. Мы проверили, кто из списка контактов Гагина в последнее время тесно общался между собой, и нашли двоих таких, вас и Игоря Ломакина». «Все кажется простым, после того, как вы объяснили». «Так у кого камень, Ефим Осипович? У вас или у вашего конкурента?» «У меня его точно нет». «Ломакин говорит то же самое?»